7. А может, с ужасом подумал сантехник Какка, прорвало главный котел. А паровой котел отопления — это священный очаг всего дома. Если так, то надо срочно бежать за помощью. Да и без сварочного аппарата тут не обойтись, а сварочный аппарат с двумя баллонами ему одному не подтащить, значит, надо звать на помощь Тарью. Тот никогда не откажет, если беда и надо помочь. Сколько Тарья себя помнил, он всегда таскал тяжести и получал за это вознаграждение. В школе он таскал флягу с молоком для столовой, а осенью разгружал припасы в овощехранилище. За это ему наливали кружку холодненького молока и отрезали большой ломоть мягкого, теплого еще батона и шматок замерзшего масла. А на овощехранилище он получал вдоволь сладкой моркови и репы. В свое время он помог Веннике донести от школы до дома тяжелый ранец, чем и вызвал ее расположение. Когда же они оказались вместе в квартире, Тарья не бросился сразу на девушку, а помог ей сначала в уборке, вынес мусор, выбил ковры. И тем покорил сердце Веннике окончательно. А потом Тарья с Веннике сблизились и поженились. Причем сближались они с Тарьей, всегда в любимой для Веннике позе, она наверху согнувшись. Тарья легко нес Веннике из ЗАГСа. А от свадебного кортежа до ложа в первую брачную ночь так и вовсе летел. У Тарьи были сильные руки и большое сердце. Он плакал, когда выносил из роддома их с Веннике малыша. Руки почти не чувствовали тяжести, а вот большие горячие капли слез давили на щеки. Чтобы жить отдельно от родителей, Тарья и Веннике снимали квартиру. Вначале это было терпимо, но когда родился сын, расходы возросли, а работы не стало. Тарье пришлось уйти с вокзала. Перебравшись на холодильник, Тарья хорошо вписался в артель, но на холодильнике платили мало, а цены на электричество и тепло росли не по дням, а по часам. В их с Веннике квартире стало прохладно, приходилось экономить на отоплении, ребенок мерз, и они все не могли позволить себе батарею. «Хочешь подколымить?» — подошел однажды к Тарье бригадир артели Бугар. «А как?» — спросил Тарья. «Есть один план. Но работать придется внеурочно, иногда и ночью». План заключался в том, что их артель должна была разгружать угнанный для Урка и Упса вагон. Они выстраивались цепочкой и передавали друг другу короба с тушенкой. Каждая пятая-шестая коробка кидалась не в фуру, а под вагон, прямо на пути. Там ее подхватывал Тарья и тащил в сугроб. «Хочешь жить, умей вертеться». По ночам они наведывались на родной склад. Внизу у массивных ворот ангара была большая резиновая подкладка. Если приподнять ее вилкой погрузчика, то на петлях чуть приподнималась и сама воротина. В щель вполне мог пролезть человек. Погрузчик стоял на территории логистического комплекса. Взяв в долю охранников, Тарья с подельниками из бригады ночью проникал на территорию склада. А там с помощью погрузчика и собственной расторопности и в ангар. Брали по чуть-чуть, к примеру, бутылку оливкового масла из одной коробки с одного ряда, а потом через несколько стендов другую. Складывали в челночьи сумки и пропихивали под складом. Затем товар на машинах развозили по своим квартирам. В течение недели товар по бросовым ценам предлагали в тот или иной мини-маркет. Хозяева киосков и магазинчиков брали дешевые продукты с удовольствием, поскольку гипермаркеты Хапанена-старшего практически убивали все торговые точки на несколько километров в округе. Тем более, что Хапанены позволяли себе демпинговать. Но Тарье и компания не дали умереть малому бизнесу, чья торговля с их легкой руки пошла лучше. Помогал Тарье выжить и одинокой старухе Ульрике, подкидывая ей дешевые семечки. Самому Тарье грызть семечки было не досуг, да и Веннике не нравилось выметать семечкины шкурки-кожурки. В семье появились кое-какие деньжата, не абы что, но заплатить за квартиру и тепло хватало. На их столе не переводилось такое полезное для Веннике оливковое масло, сгущенка и тушенка. Но Тарье все чаще приходилось уходить по ночам. «Третья смена», — объяснял он Веннике, — «сегодня опять третья смена». Сначала Веннике мирилась с отлучками мужа, но однажды она взяла щетку и стала чистить грязнющие брюки Тарьи. Еще бы, Тарье теперь частенько приходилось ползать под воротиной ангара на пузе. Тут-то она и обнаружила несколько длинных белых волос. Веники так расстроилась, что весь вечер пролежала лицом к стене.